Глава вторая. И проснулся после пьянки. Я открыл глаза и обозрел окрестности. Надо мной был потолок. Это уже ничего. Значит, не в садике вырубился. На стене были обои. Значит, не в ментовке. Это тоже хорошо. Но вот обстановка. Это был типичный мещанский модерн. Я в этом деле понимаю. У меня недалеко от дома есть мебельная комиссионка. Я туда нередко заходил. Так вот, все находившиеся в комнате предметы, казалось, вышли из нее. Блин, что я, дрыхну в декорации для какого-то фильма о начале 20 века? Я вытащил из-под одеяла руку и совсем офигел. Это была не моя рука. Для начала, я последние несколько лет отдыхал в северных территориях нашей страны, а тут рука была покрыта тропическим загаром. Но это было ладно. Я видел здоровенную руку человека, который явно с детских лет занимался тяжелым физическим трудом. А я-то, честно говоря, таковым занимался лишь в стройотрядах, а в последнее время только мышку двигал. Перевернув руку, я увидел следы мозолей. Такие бывают только у рабочих. Я выскочил из койки и тут понял, что одет в белье, которое не носил после армии. Но размышлять об этом было некогда. Я метнулся к окну. Да, на меня смотрела мрачная морда. Я-то сам шатен, особо внешне ничем не примечательный, а тут на меня глядел брюнет с пронзительными зелеными глазами. Морда такая, что в темном переулке я бы с ним не хотел повстречаться. Правую щеку моего отражения украшал рваный шрам. Такие остаются, когда зашивать рану приходится в очень полевых условиях, и эта рожа была покрыта тропическим загаром. Попал. Я ринулся к окну. Благо, в комнате был эркер, ну или фонарь. В общем, архитектурный элемент здания, выдающийся из корпуса дома и позволяющий осмотреть местность. Так, по крайней мере, я в Питере. И, возможно, в той самой квартире, в которую меня черт занес. Вдалеке виднелся памятник декаданса «Башни любви», расположенная на пяти углах, своим видом напоминающая... Ну, именно это и напоминающее. Что еще? На загородном трамвайные рельсы и опоры силовых проводов, а на соседнем доме реклама «Петров и сын, ситец». Для подтверждения обстановки по улицам, весело звякнув, проехал трамвай. Такие я видел и даже на них ездил на разных питерских праздниках. Итак, трамвай запустили в Питере в начале 20 века. Революционных реалий на улице не видно, значит, бардак еще не начался. Для начала я осмотрел костюм, аккуратно висящий на стуле возле кровати. Обычный такой костюм, черного цвета. Тут же имелась белая рубашка, которая расстегивалась только до середины груди, и нечто вроде длинной узкой ленты, которую этот тип, в тело которого я угодил, видимо, таскал вместо галстука. Возле кровати стояли ботинки. Они очень напоминали вибрамы, в которых я в молодости ходил по горам. Да и, судя по всему, мой предшественник тоже их не для понта купил. Очень характерные царапины свидетельствовали, что товарищ в горах бывал. Я натянул штаны и уселся поразмышлять. Но тут в дверь раздался стук, и мой новый организм отреагировал очень весело. Рука метнулась под подушку и выхватила пистолет. «Кто там?» «Так вы же, господин, как вчера изволили приехать, велели газет купить и прямо с утра вам доставить». Я сунул пистолет обратно и открыл дверь. На пороге стоял халдей. Они всегда одинаковы, в каком веке не живешь. Он мне протягивал пачку газет, а в другой руке держал кучку монет. «Вот купил, как вы приказали, вот сдача-с». Я нашел в куче серебра монету и дал ему. Видимо, дал много, поскольку халдей расплылся в улыбке. «Если чего надо, вы ко мне обращаетесь, меня Петром зовут». Вот времена меняются, а халдеи те же. Во всех местах, где я бывал в командировках, они предлагали решить вопросы, если что надо. Под «надо», разумеется, понимались девки. Эта общность гостиничных служащих как-то меня успокоила. В конце-то концов, тут тоже русские люди живут. Едва дождавшись, пока закроется дверь, я поглядел на газеты. Первая была «Петроградские ведомости» от 15 апреля 1917 года. Вот это я угодил. Хотя во всем есть и свои положительные моменты. Сейчас в стране полный бардак. Господа демократы разогнали охранное отделение и жандармский корпус, так что вряд ли кто-то заинтересуется тем, что я очень отличаюсь от аборигенов. Это ведь в книжках попаданцы оказываются хоть во времена Петра Великого, хоть князя Ярослава Мудрого и всюду канают под своих. На самом деле, даже в этом времени я чужой человек. Не так говорю, не так двигаюсь, да много чего не так. Это я заметил по реакции Халдея. Но сейчас ко мне прикапываться явно никто не станет. Уже плюс. Итак, что мы имеем? Я попал в чужое тело. В книжках писали, что там можно покопаться и найти чужой разум. Но как я ни старался, ничего, кроме собственных воспоминаний, я не обнаружил. Однако от товарища, в которого я внедрился, что-то осталось. Это реакции. И они мне очень не нравились. Они принадлежали явно не самому законопослушному человеку. В самом деле, ну кто на автомате, пристукив дверь, выхватывает пистолет? Тот, кто живет за гранью закона. Революционер или крутой уголовник, типа бандита. Но революционеры всех статей в это время были самыми почетными людьми. Уголовник? Так ведь господа демократы вместе с охранным развалили еще и сыскное отделение. Так что опасаться мой клиент мог только иных уголовников, и вот это мне очень не нравилось. Но ладно, что вышло, то вышло. Для начала я полез под подушку и достал пистолет. Это была самозарядная машинка калибром примерно в 9 мм, а на стволе написано «Кольт». И тут я вспомнил. Я читал об этом пистолете в интернете. Это же «Кольт» 1911 года. Который в армии США был на службе до середины 80-х годов 20 века, и из которого стреляли друг в друга братва Аль Капоне и прочие американские бандюганы эпохи сухого закона. Руки автоматически вынули и вставили обойму. Я знал, что смогу этот пистолет разобрать и собрать. Кроме того, под подушкой обнаружился бумажник, что меня тоже не грело. Подобные вещи прячут под подушку люди, часто ночующие там, где ценным вещам могут приделать ноги. Кстати, там же имелись и наручные часы. Здоровенные, размером с компас. Но с часами ладно, поглядим бумажник. Только теперь я осознал, почему у блатных на жаргоне он называется лопатник. В самом деле, потертое кожаное изделие имело размер примерно с рабочую часть саперной лопатки. И что у нас там? В одном из отделов я увидел ксиву. Блин, я еще и Янкис. Ричард Блэк, 1895 года рождения. Хотя, может быть, это и липа. Ну, хоть английский я знаю. Хорошо. Тут же лежала журналистская корочка на то же имя. На ней была моя нынешняя морда, и документ свидетельствовал, что я являюсь корреспондентом газеты Solidarity, штат Техас, город Даллас. А вот это знак судьбы. Такую газету я знал. Дело в чем? Я вырос без отца, который свалил из семьи вскоре после моего рождения. Нет, мужиком он был порядочным и честно платил алименты, и даже помог мне поступить на журфак в начале 80-х, что было совсем непросто. А мама являлась очаровательной женщиной, которую возраст только украшал. В начале 90-х она на какой-то научной тусовке встретилась с американцем, у них началась любовь-морковь, да и время было для ученых, сами знаете какое. В общем, мама отъехала в город Даллас. Меня тоже звали, но я решил, что в Америке хватает и своих журналистов. Но в гостях в славном городе Далласе я побывал. И там у моего отчима имелся друг Ричард. Он увлекался историей родного края. И, разумеется, очень рад был встретить нового человека, которому можно поездить по ушам. Чего от янкисов не отнимешь, это добросовестности. Если уж они взялись заниматься какой-то проблемой, то изучают ее всерьез. У них либо человек о чем-то вообще ничего не знает, либо знает об этом все. Полузнаек, характерных для нашей интеллигенции, а еще более для завсегдатаев интернет-форумов, я в США не встречал. Вот и Ричард знал по теме все. При этом он был достаточно циничным человеком и рассказывал мне не глянцевую историю штата, а так, как оно было на самом деле. Про забастовки, про бандитов, про продажность чиновников и про подлость предпринимателей. А память у меня журналистская, то есть очень хорошая. Так вот, про газету «Солидарити» он упоминал. Это было достаточно популярное профсоюзное издание, которое выступало за единство всех работяг – белых, черных и латиносов, что вообще-то для Америки начала 20 века было сильно. Тогда все группировались по своим национальным тусовкам. Но все-таки газета была не настолько радикальной, чтобы ее корреспондент имел такие привычки обращаться с оружием. Дело все больше пахло Америкой. Ксивы, конечно, можно подделать, но если уж лепить фальшак, то логичнее сделать удостоверение чего-нибудь типа «Нью-Йорк Таймс», а не техасской профсоюзной газеты. В другом кармашке бумажника обнаружились деньги, еще царские. Так, 455 рублей. Ну, хоть это хорошо. В ближайшие дни не придется применять пистолет, чтобы требовать у буржуя кошелек. Но все-таки, кто я такой? Я стал осматривать свои вещи. С костюма взять было нечего. Возле двери висело черное пальто и черная шляпа с большими полями, но не Стетсон. В Техасе многие в таких ходят, и в мое время. Ощупав карманы пальто, я наткнулся в одном из них на нож. Раскладуха, судя по своеобразной форме, наваха. Нож был острым, как бритва. Да уж, тип, в которого я вселился, был опасным парнем. За спинкой кровати стояло нечто вроде саквояжа, только размером побольше. Я взял его за ручку, тяжелый. Вот ведь как идет прогресс. Уже есть электричество, по земле ездят автомобили, в небе летают самолеты, а нормальную сумку с ремнем, чтобы носить на плече, почему-то изобрести не додумались. Итак, что там есть? Первое, что я достал, были разные туалетные принадлежности. Бритва, мыло, полотенце и так далее. В книжках про попаданцев герои всегда парятся на тему, что не умеют пользоваться опасной бритвой. Но здесь пока еще работают парикмахерские, где бреют. Что тут еще? Сбоку лежали какие-то газеты и письма. Их я отложил. Дальше пара смен белья, потом грубая шерстяная рубаха синего цвета с накладными карманами, а дальше я увидел джинсы. Хорошие такие, с черным кожаным ремнем. Разве что не было лейбла на заднице. Нет, я знал, что джинсы производятся к этому времени уже полвека, но сейчас это исключительно рабочая одежда, в которой зайти в приличное место было так же, как в советское время в ватнике и кирзачах. Ну вот вы потащили бы через половину мира спецовку, если вы не рабочий. А товарищ, в которого я вселился, явно был кем угодно, но не рабочим. Но вопрос снялся, когда я увидел дальше интернациональную пролетарскую кепку. Хотя в России рабочие вроде носят картузы. Тогда понятно, конспирация, батенька. Напялил эту рубашку с джинсами, накрылся кепкой, и ты уже простой работяга. На дне оказались две коробки с патронами. Блин, ну только еще пары гранат не хватало для полного счастья. Парень был точно отмороженный на всю голову. Потом я взялся за газеты, рассудив, что человек обычно везет издания, которые соответствуют его взглядам. Две газеты были на непонятном мне языке, вроде бы на испанском. Но на нем я знаю только «но пасаран» и «бессами мучо» и несколько ругательств, которые слышал в Техасе. Газеты назывались «Либертат». Ну, это тоже что-то вроде «Свобода». Даже совсем тупой поймет. Но такой заголовок может иметь газета самой разной направленности. А вот третье издание было на английском. Издание называлось тоже с претензией «Star of the Liberty» – «Звезда свободы». Начав читать передовую, я офигел. Это был анархизм в самом оголтелом варианте. Типа «мочи всех, а потом разберемся». Да уж, попал. Далее я взял имеющиеся два конверта. Один был без всяких надписей и запечатан. Другой не запечатан. На нем грубым, но четким почерком было выведено по-русски. Михаил Финкельштейн, Кузнечный переулок 4, вход с улицы, третий этаж. Ну вот, где революционеры, там и Финкельштейны. А ведь не слабый парень, если он занимает целый этаж. Буржуй, наверное. Я извлек письмо. Оно тоже было написано по-русски, явно иным почерком, чем тот, который я видел на конверте. Почерк был мелким, очень четким и правильным. Буквы лишены разных завитушек, которые я видал в документах этого времени. Явно, что человеку приходилось много писать. Текст был таков. «Дорогой Моня, представляю тебе хорошего человека, Ричарда Блэка. Он очень помог мне в одной истории. Он передаст тебе мое письмо. Помоги ему связаться с его друзьями. Твой двоюродный брат Сёма». А вот интересно, чем этот Ричард помог Сёме? Отбиться от бандитов или конкурента завалить? Изучив документы, я присел на кровать и задумался. Вопрос-то, что мне теперь делать? В книжках попаданцы обычно сразу бегут спасать Россию. Но этого делать я не собирался. Хотя бы потому, что не знал как. Придумать промежуточный патрон и перепеть Высоцкого в этом времени мне как-то не светило. А маховик революции уже запущен. Нет, конечно, можно пристрелить Ленина, Керенского, Корнилова, Деникина или еще кого там. Но в кого именно стрелять? Я вот не знаю. На всех даже двух коробок патронов не хватит. Другой вариант – свалить из России, пока не началось самое веселое. Благо, я служил в армии связистом и могу с закрытыми глазами разобрать и собрать любой аналоговый телефон. Да и с прочим телефонным оборудованием умею разбираться. А работа телефониста сейчас престижная и хорошо оплачивается. Можно заодно и что-нибудь изобрести, вроде АТС или дискового телефона. Но я понимал, что никуда не уеду. Журналист – это диагноз. Как я буду жить, если не посмотрю на один из самых интересных моментов в мировой истории? Никогда себе этого не прощу. В конце-то концов, сбежать можно и позже. Ведь даже Тэффи смогла выбраться. А уж я-то покруче нее буду. Я все-таки кандидат в мастера спорта по спортивному туризму. И 2 года ездил автостопом, так что из разных ситуаций выбирался. Тэффи. Надежда Александровна Лохвицкая. Русская писательница. Главный герой вспоминает о ее заметках о бегстве в 1918 году в эмиграцию. Пренебрежение главного героя основывается на том, что, судя по этим заметкам, она была типичной интеллигентной дамой и ничего в реальной жизни не умела. Но чтобы там хорошо зажить, надо чем-нибудь отметиться. К примеру, книжку накатать, как это сделал Джон Рид, тусовавшийся с большевиками и написавший потом 10 дней, которые потрясли мир. А вот нифига, я сделаю круче. Риду останется только курить в сторонке. Но что для этого надо? Внедриться в среду революционеров. Это даже хорошо, что я теперь анархист. Эти ребята представляют россыпь мелких групп. Так что если я даже кого-то не знаю, ну что ж делать. Тем более, что про американских анархистов кое-что я знаю. Про Эмму Гольдман, про Большого Билла и про иных героев и бандитов. Тут главный герой несколько ошибается. Профсоюзный деятель Уильям Хейвуд по прозвищу Большой Билл анархистом не был. Он был радикальным социалистом, близким к большевикам. В 1921 году он эмигрировал в СССР, работал на разных должностях. В 1928 году умер и похоронен в Кремлевской стене. А вот Эмма Гольдман и в самом деле являлась совершенно отмороженной анархисткой. Значит, надо сочинять легенду. В свое время я написал несколько приключенческих романов и всегда биографии героев придумывал с самого детства. Так было проще самому себе представить, какой персонаж в каком случае что скажет. Теперь приходилось выдумывать биографию себе. Я родился в Америке? Нет, не так. Все-таки я хорошо многое тут знаю. Человек, рожденный в Америке, не знает, кто такой Пушкин и Лермонтов. Можно проговориться. Но давайте так. Меня увезли в Америку в детстве. Папа занимался какими-то коммерческими предприятиями. Мама, не знаю, куда-то исчезла в раннем детстве. А, вот, может быть, поэтому папа и рванул за океан. И почему-то его занесло в Техас. Жили неплохо, я учился в школе, папа заставлял читать русскую литературу, но вот когда мне было 15, папа склеил ласты. Отчего? А хрен его знает, в этом времени от гриппа помирают. Наследства не оказалось, так что очутился я в стране свободных возможностей с голой задницей. Чем занимался? А всем и занимался, я поглядел на свои руки. Да, вкалывал парень, в кого я вселился, немало. Ну, так и запишем. Был нефтяником, потом на телефониста выучился, а после, когда совсем умным стал, подался в репортеры, а меж тем приобщился к борьбе за рабочее дело. Я стал лихорадочно вспоминать, чем анархокоммунизм отличается от анархосиндикализма, но тут меня прошибла новая идея. Вот идиот-то, Мексика. Она же рядом с Техасом, а у меня газеты на испанском. И загар. Порывшись в памяти, я вспомнил, что в Мексике с 1910 по 1917 год шла гражданская война. Ну да, точно. Один из самых хитовых рассказов Джека Лондона называется «Мексиканец». Там парень бьется на ринге насмерть, чтобы заработать деньги на оружие для повстанцев. Да и вообще, парень по характеру такой, что большевики по сравнению с ним пацифисты. А как этого типа звали, против которого они сражались? Диас. А у повстанцев, помнится, были такие деятели, как Сапата и Вилья. Вот только чего они хотели? А если подумать, что могут хотеть нищие крестьяне в аграрной стране, где есть помещики, владеющие огромными землями? А власть продажна по самое не могу. Да то же самое, что и махновцы. Помещиков перерезать, землю поделить, начальство разогнать и жить своим умом. Да и вообще, я ведь анархист, а этим ребятам на теорию было всегда наплевать. Похоже, судя по испаноязычным газетам, мое тело что-то там делало. А что оно могло там делать? Воевать. Вот дела. Конечно, я служил и из калаша стрелять умею, но на самом деле на службе я больше с телефонами возился. А потом, ну, бывал на войне, так ведь в качестве журналиста, а не как боец. Ну, умею душевно врезать по морде. Так ведь тоже не особый специалист в этом деле. Обычно в книгах про попаданцев в прошлом оказываются навороченные офицеры ФСБ или ГРУ, владеющие всеми видами оружия и рукопашного боя, заодно снабженные ноутбуками, в которых заложены все нужные сведения. А то и полные подразделения со всей тяжелой техникой попадают напрямки к товарищу Сталину или к государю-императору. А мне-то куда идти? К этому пидору, князю Львову, как-то не хочется. Львов Георгий Евгеньевич. Князь. На тот момент председатель Временного правительства. Главный герой не прав. Пидором Львов не был. Правда, являлся типичным либерастом. А у меня что выходит? Ну, может, тело, в которое я попал, что-то умеет. Но на чужом не проживешь. А что мое? Только мозги. Ладно, идем к этому еврею. На улице я увидел много интересного. К примеру, что вся чистая публика носила галоши. Для меня это был раритет, детское воспоминание о каких-то стишках. В моем представлении галоши носили только старушки в деревнях. Но потом я понял, а куда деваться? Ботинки вроде моих пока что еще не вошли в обиход. Как я вспомнил из Ильфа и Петрова, их стали носить только после гражданской войны. И, кстати, они долго назывались американскими. Видимо, в Советскую Россию они попали с захваченных Красной Армией складов белых. А в ботинках на тонкой подошве попробуй пошляйся по питерскому апрелю. Но тут я заметил, что на меня очень обращают внимание. Буквально все прохожие пялились. Да что такое? Ну, конечно, рожа у меня теперь протокольная, но ведь не настолько. А прикид? Так ведь это Питер, а не Урюпинск. Мало ли тут богемы, что ли? Ответ нашелся, когда я подошел к дамской парикмахерской. Там вместо рекламы было выставлено большое зеркало. Я заглянул в него. Тут мне помогло стадное чувство. Известно, если на улице любого большого города мира человек куда-то будет смотреть очень внимательно, то обязательно найдутся те, кто присоединится. Так что нашлись деятели, которые тоже стали заглядывать в зеркало, и тут я понял. В данное время нет соляриев. Да и поехать туда, где вечное лето, тоже непросто. Война ведь идет. Впрочем, и в мирное время для того, чтобы зимой загорать, особо некуда было поехать. На Канарах и Багамах еще ни черта нет. Так что человек с тропическим загаром в апрельском Питере выглядел очень вызывающе. Возле пяти углов околачивались местные органы правопорядка. Зрелище было жалкое. Топтались трое. Двое в знакомых мне по фильмам сизых гимназистских шинелях, а в центре стоял парень студенческого вида в черной шинели и в такой же фуражке, на которой вроде бы были молотки.